вдруг потеряли способность двигаться. Я, кажется, могу вам объяснить. Я был занят тем, что пытался разрешить 2-3 возникшие в последнее время проблемы. Да, на сей раз, боюсь, мне придется ознакомиться с сутью этих ваших проблем, поскольку они возникли уже после того, как мы начали курс лечения. Может, переместимся в комнату директивы консультаций? Я все могу вам рассказать прямо здесь. Это не займет много времени. Нет, мы пойдем в комнату директивы консультаций. Идите вперед. Загляньте по пути к миссис Доки, чтобы она была в курсе, где мы. А я сию минуту вас догоню. Я так и сделал. Чуть погодя, он вошел в комнату и сел напротив меня. Он переоделся в белую докторскую тужурку. «Ну, выкладывайте». Я поставил колени прямо, руки скрестил на груди и рассказал ему о моем скоротечном романе с Ренни и тех последствиях, к которым он привел. Получалось это у меня на удивление гладко до той поры, пока я придерживался фактов и не пытался вникать в чьи бы то ни было мотивы. Труднее всего было с глазами. Доктор, как обычно, наклонился вперед и, гоняя из угла в угол рта незажженную сигару, все время пялился мне прямо в лицо. Я попытался сосредоточиться сперва на его левом глазе, потом на правом, потом на лбу, на переносице, на кончике сигары. И мне было жутко неудобно от того, что я не в состоянии удержать взгляд на одном и том же месте больше, чем на несколько секунд. Я в деталях рассказал ему, как искал врача, даже о свидании с Пегги Ранкин, и то не забыл. Выговорился, и словно гора с плеч упала. «О том, что Ренни передумает, нечего и мечтать», — наконец подытожил я. «Если я не смогу ей сообщить ничего определенного, она покончит с собой сегодня же вечером. А я исчерпал все возможности сегодня к половине 12 утра. После этого, собственно, и наступил паралич, и длился примерно час с четвертью. Погода, кто-то на первом этаже не включил радио на полную громкость. Она застрелится через 5-6 часов. Такие, стало быть, у нас представления о тихом и спокойном образе жизни, да? Раздраженно рявкнул доктор. Я говорил вам, чтобы вы избегали всяческих сложностей. Я говорил, я особо настаивал на том, чтобы вы не связывались с женщинами. Вы что, думали, я тут с вами в бирюльки играю? Вы развлекаться сюда ко мне ездили? Я не знаю, сэр. Знаете, еще как знаете. Вы с самого начала считали меня шарлатаном, чудиком или еще того хуже. Мне это было ясно с первого нашего свидания. Но я позволял вам держать ваше мнение при себе, покуда вы делали все, что вам скажут, потому что в вашем случае подобный аттитюд сам по себе не лишен терапевтического смысла. Но как только вы начали пренебрегать моими рекомендациями, данный аттитюд стал более чем опасен, что мы, собственно, в настоящий момент и наблюдаем. Так точно, сэр. Вы хоть понимаете, что делай вы все, как вам было сказано, вы бы тут сейчас не сидели? Если бы вы штудировали свой всемирный альманах, не думали ни о чем, кроме уроков грамматики, и свято следовали правилам левосторонности, первоочередности и алфавитной последовательности, особенно в том случае, если бы вы считали их абсурдными и тем не менее соблюдали, ничего бы с вами не случилось, и не было бы никаких проблем. Доктор, если честно, я в последнее время больше думал о Морганах, чем о себе. И что из этого вышло? Я не велел